Глава 9. Дружина. Капитан Зольников. Я. Чем занят? Осуществляю поиск информации по пытаюсь припомнить слету какое-нибудь актуальное дело. Мавку свою опять ищешь? Так точно, майор Зольников. Иди до бабы Яги, чего ты мучаешься? Дядька у всех генералов у нас 100 верст в лицо знает. Да, у нас тут семейная дружина. 2 брата в следственном комитете, я и старший. Младший в Альфе, под прямым руководством дядьки полковника, правда уже в антитеррористическом. И все мы Зольниковы, семейный, подряд. Потяну я с таким прикрытием против царя подводного царства. Одно радует, не из нашего ведомства генерал. А любое другое ведомство тряхнуть мы можем знатно, служба безопасности мы или нет. И вопросы генеральских беспределов не впервой нам разруливать. В лицо самые верхние генералы у меня все здесь. Еще раз просматриваю список на экране. 65 их на всю Россию. И лица подводного царя здесь нет. И слава богу. Отпустишь до бабы-яги? Не могу, Андрюха, снижает он голос, поглядывая на часы. Отчеты по делам сдай. У меня доклад подполковнику с утра. И я спешно перебираю отчеты моих подчиненных по висякам, компоную из них один короткий для майора. В голове Варвара. И как ее передергивает от рук царя подводного? Неужели силой столько лет девчонку держал? Даже бытовые преступления высших чинов так или иначе разбирает наше ведомство. Для ментов они неприкасаемые, но подобных дел на моем веку не было. Убийства были, нанесение тяжких повреждений прислуги, превышение полномочий сплошь и рядом, нарушение информационной безопасности, сексуальное рабство – первый раз. И на каком коне подъехать к этому вопросу я не представляю. Как минимум заявление должно быть от жертвы. Да и если сверху будет команда замять, придется замять. Ему по макушке вышестоящие настучат, может и погоны полетят, а скандала такого вряд ли допустят. Чувствую я. Провальный заход генералу с этой темой. Она сказала «убийца». Деда имела в виду или нет? Одни вопросы. Отдаю брату отчет, оставляю распоряжение по текущим делам для своего небольшого отдела и звоню дядьке. Но он занят и отправляет меня к своему человеку, который занимается личными делами высшего руководящего состава. Зольников Андрей, протягиваю ему руку. По званиям мы равны, да и в кабинетах без особого пафоса принято. Однофамилец, взлетают его брови. Почти, с ухмылкой уклоняюсь я от прямого ответа. Стараемся слишком не афишировать, понятное дело, что некоторые знают. Ясно. Смирнов Дмитрий. Человека мне надо найти из высшего состава. Звание, фамилию, фотку. Ничего нет, ориентировочно генерал, не из самых верхних. Внешность азиатская, лет 45. Молодой, да. А еще лет 5 назад состоял он на службе одного генерала, которого на пенсию отправили, и тот застрелился. О, так знаю я эту историю, погоди-ка. Приносит несколько папок. Все документы у нас обязательно дублируются в натуральном виде. Поэтому под личные дела выделен отдельный зал. Вот он, генерал-подполковник Феоктистов, тот, который якобы застрелился. Я в этот отдел как раз с этого личного дела и сел, сам его собирал, поэтому хорошо помню. А вот его зам, который потом должность его занял, генерал-майор Мансуров Рустам Сабитович. Якобы. Дело там было мутное. Стреляться генералу смысла не было, морально он был устойчивый, пенсии не боялся. Купил накануне недвижимость на Черном море. Внучка у него к тому же была на попечении. Варвара. Не помню имени, вот, да, Варвара Феоктистова. И вот неожиданно. В доме гости были и девочка тоже, в том числе и Мансуров этот. Выстрел в голову из еще не сданного табельного. Даже банкет не отгулял по выходу на пенсию. А что этот Мансуров там делал? Этого я не знаю. А с Варварой что? С внучкой? Так сирота она была, несовершеннолетняя еще. В интернат уже не положено 17. И оказалось, что по документам Феоктистов опекуном ей назначил Мансуров, в случае чего, до 21 года. И всю собственность его распоряжения. Так ей уже 22, просматриваю я документы. Судя по всему, да, но там отдельная история. Смотри, Андрей, вот это фото его жены. Женщина лет 50. Детей. 2 парня и девушка, взрослые уже. Дом его. Шикарный коттедж в пригороде. Это его официальная семья, официальный дом. Там он редкий гость. А вот это неофициальный дом, показывает он мне крепость 2-этажную. Там он с девчонкой этой и живет, как опекун, делает он мне бровями. Охрана у него там. Нормально. Так, а почему никто это дело не взял? Слушай, капитан, кому это надо? Сверху запроса не было. Так, девочка же. Ну, девочка. Мало ли их таких девочек. Живут и живут. Кто ему запретит? Немалолетняя, если по согласию. Так кто ж ее спрашивал? Ты мне-то что такие вопросы задаешь? Я, считай, архивариус, а не оперативник. Адреса, телефоны перепишу, двигаю к себе папку, переписываю все симки, оформленные на Мансурова и его приближенных. А телефона Варвары здесь нет? Нет, не нашел я ее телефона. Университет? На домашнем обучении она была, не выходит оттуда, нигде не зарегистрирована, и в соцсетях ее нет. Как это? Вот так. Ну, хотел же ты, капитан, чтобы без соцсетей. Выпросил. Слушай, Дмитрий, он же только генерал-майор, откуда такая охрана? Из положенной 3 человека у него и 2 водителя. Остальные частная охрана, сам платит. Понял, спасибо. Едва дотянув до вечера, звоню дядьке. Добрый вечер, полковник Зольников. Привет, Андрюха. Сразу нет. Брат уже сдал? И Дмитрий этот отчитался по моим запросам? Почему? Не могу я тебе позволить из-за женщины войну развязать и скандал грандиозный затеять. Ты не пацан уже, должен понимать. Не будет войны. Мне поговорить с ней надо тихонечко. Дай ордер на обыск. Нет. На каком основании? На основании анонимного звонка. У нас же сейчас идут антитеррористические рейды. Рейд? Пригород? Частное владение генерала? Нет, это невозможно. Забудь ее, ты же жениться хотел. Расхотел. Мне нужно ее увидеть, помоги. Сначала увидеть ее тебе помоги, потом выкрасть, потом показания запротоколировать, потом война? Остынь. Вот тебе и семейная дружина. И я последний козырь кидаю. От матушки тебе, дядька, большой привет. От Марии Васильевны. Она меня благословила в этом деле. Сказала Варвару найти и вытащить. И что ты поможешь. Такой я материнский указ. Ах ты ж, мать втянул. И я практически вижу, как он морщится. Бабушка с детьми строга. Это нас внуков балует. Короче, капитан Зольников, ордер на обыск загородного дома я тебе не дам. Такие документы я только своим капитану выдаю, и то, если есть основания. А ты не в моем подчинении, все. Не дашь ордер, дай дело. Какое дело? Об убийстве генерала Феоктистова. Нет. Нет такого дела в моем антитеррористическом отделе. Ах, ну да. И только попробуй сфабриковать что-то, лично с тебя погоны сорву.